часах только тройки. Сон идет, загадать не успели, но время нас подождет. И без слов обсудили так много тем. Мы боимся с тобой спугнуть тишину этих стен. Свое место на карте твоей страны я хочу обвести, океаны всех рыб, что ему от рождения верны. На часах уже утро, и что с того, занавешивай шторы. Я решил продолжать эту ночь все равно. Видимо, я стоящий за годом год перестал замечать. Мне писать не хотелось, зачем писать? Нам мажорный аккорд сможет все рассказать. Между строк очень тесно, не уложить тех молчаний ночных, от которых так хочется жить. На часах уже утро, и что с того, шторы не открывай. Я решил продолжать эту ночь все.